Что же до Феникса, он лишь хотел подвести свою любимую к тому порогу, находясь на котором она бы даже не обратила внимания на момент лишения своей девственности. Ну и верхом мастерства можно было бы считать также запланированное Райзером достижение еще и им самим пика удовольствия в этот же самый момент. Благо, что на нем сказывалось длительное воздержание, и мужчина уже чувствовал приближение своей недалекой разрядки от одних лишь гладких бархатистых ножек своей любимой, ныне уже слегка влажных и липких от предоэякулята. Впрочем, даже несмотря на все усилия по отсрочке пикариас, та все упорно норовила закончить раньше мужа. В определенный момент вошедший в раж Райзер слегка встряхнулся, отстранился, чуть нахмурился, и по видению ближайшего будущего понял, что увлекся и сделал небольшую ошибку. Риас не выдержала мучений. Даже если он ничего не будет делать, то она кончит уже сама по себе через секунды две. На миг задумавшись над тем, будет ли правильно сейчас в спешке лишать ее невинности, мужчина мысленно махнул рукой и не стал горячиться, скоро еще представится случай. В конце концов, эта ночь обещает быть длинной. Ах, ах, алое сердце. Решивший довести свою девушку до оргазма ловкими движениями пальцев, Райзер дождался, наконец, пикового момента Риас, и удовлетворенно, слегка мечтательно пронаблюдал за выражением лица лововолосой красавицы, и лицо это вполне правдоподобно и ожидаемо изобразило чувственную агонию. Демоница выглядела так, будто это было самое интенсивное телесное ощущение в ее жизни, и оно попросту взорвало ее сознание и накрыло нахлынувшим неостановимым цунами, как карточный домик сдуло ураганом всю ее сдержанность и те намеки на скованность, что вообще еще были, а после вновь собрало на новый лад, под себя, с учетом того, что девушке теперь предстоит испытывать нечто подобное регулярно, пока ее нынешний избранник не насытится ее телом и не утолит свою страсть полностью и навсегда. Последнее, конечно же, будет еще очень и очень нескоро. Увы, или к счастью, но Райзер мог бы себе признаться, что не знает, что такого должно произойти, чтобы он вдруг резко охладел к любимой. Пришла в себя Риас от ощущения некоего слегка приятного трения и еще легких шлепков. Почти с полминуты она не могла сориентироваться в пространстве, столь сильно ее выбил из себя мозговыносящий пик поистине адского удовольствия. А когда таки смогла открыть глаза и осмотреться, то поняла, что отключилась, скорее всего, совсем ненадолго. Но все же кое-что изменилось, ведь тут же замеченный Райзер, как оказалось, уже успел изменить позицию, и та опять была нестандартной, слегка смущающей девушку. Демон стоял перед ней, все еще находящийся на краю кровати, на коленях и, закинув к себе спереди на плечо обе ножки Риас, плотно сжимал их у основания, просунув там же свой мужской половой орган. Короткий рывок тазом Феникса вперед, и вместе со шлепком его плоти об девичьи бедра, между ножек Риас показался он. Девушка с неприкрытым любопытством уставилась на член своего мужа, который еще не видела в эрегированном состоянии, и лишь имела возможность прощупать пяточками совсем недавно. Правда, застывать на месте ради ее разглядывания Райзер не намеревался. Тут же сдал назад, затем без паузы снова засадил вперед, после чего и продолжил делать это доставляющее ему удовольствие дело под пристальным взглядом супруги. Ощущением приятного трения оказалась поверхностная стимуляция ее лона, поверх которой и елозил взад-вперед стержень мужчины, зажатый внутренними частями бедер. «Унф, о, ты уже проснулась!» Слегка ехидно поприветствовал Райзер свою ненаглядную. «Я тут, ха, скоро!» Риас молча продолжила смотреть, как ее избранник трахает ее бедра. В голове девушки было пусто, и она не знала, что в такой ситуации говорить и нужно ли что-то говорить, или вообще как к этому относиться. Впрочем, спустя пару секунд сознание начало постепенно проясняться и вполне логично анализировало происходящее в таком ключе, что самой Риас было приятно, Райзеру, судя по всему, тоже, так что зачем что-то делать или возмущаться. «Ха, да», — сдавленно ахнул Феникс, засадив свой орган чуть сильнее, под более громкий шлепок. «Твои ножки лучшие». Одновременно с этим Риас удивленно сморгнула и успела заметить в воздухе белесую струю, выстрелившую из члена Райзера, как раз за миг до того, как та приземлилась на ее тело, оставляя длинный извилистый след от живота и до подбородка. Субстанция оказалась густой, вязкой, липкой, и имела специфический для непривычной к такому Риас аромат, да и вкус тоже. Пара капель попала в том числе на лицо, так что девушка на автомате успела слизнуть нечто непонятное с губ раньше, чем поняла, что именно на нее попало. Струя оказалась не последней. Ненадолго замерев, мужчина сделал еще пару мощных фрикций и вновь замер в крайней передней позиции для того, чтобы снова выстрелить. На этот раз сперма долетела до левой груди, расплескавшись об нее. Затем был еще один рывок, и еще одно извержение уже чуть слабее, лишь украсившее живот. Дальше процесс перестал проходить столь бурно, продолжившись еще с пяток секунд, и лишь только после этого Феникс удовлетворенно выдохнул, расслабил свой хват руками на ляжках и принялся поглаживать ноги возле коленок, позволив им разойтись в стороны. А ее, всегда должно быть так много, непосредственно и слегка наивно поинтересовалась Риас, приподнимаясь и осматривая себя. «Зависит от разного», — расслабленно ответил Райзер. «Понятно, но, почему ты?» Все больше смущаясь, закончила оценивать ситуацию со всех сторон девушка, постепенно обиженно мрачнее, чтобы в итоге совсем тихо закончить мысль. «Не в меня, ну, ты, кажется, слегка потерялась», — с весельем на лице заметил Феникс. «Не мог терпеть, пока ты придешь в себя, уж слишком хотелось, но и делать что-либо серьезнее этого баловства не стал, я ведь не сомнофил какой-нибудь». «Тогда ладно», — попыталась успокоиться Риас, и сама не слишком хорошо понимая, из-за каких таких своих инстинктов почему-то чуть было не обиделась только что на мужчину. «Надо?» — поинтересовался демон-блондин, пару раз тряхнув только что извлеченное из его пространственного кармана мягкой упаковкой салфеток в пределе досягаемости руки девушки. «Тебе, я так понимаю, иначе по непривычке будет неприятно, когда все засохнет. Давай», — отстраненно согласилась Риас, забирая упаковку. В ее понимании все как-то слишком резко перешло из состояния неистовой страсти в некую сытую обыденность, и перестроиться для той, у кого подобного опыта еще никогда не было, оказалось для Риас весьма непросто. «Знаешь, мне было хорошо», — улыбнулась ловолосая красавица, стирая с себя следы любовной лихорадки супруга. «Чего я противилась? Спасибо тебе, ха-ха-ха-ха». Спустя несколько секунд, пару раз моргнув и удивленно уставившись на девушку, будто та сказала нечто действительно смешное, внезапно засмеялся Райзер, после чего прикрыл глаза ладонью и отмахнулся в ответ на недоуменный взгляд своей любимой. «Это прямо дежавю. Риас, дорогая, хочу тебя проинформировать. Спасибо можно говорить только после взаимного удовлетворения друг друга». «А-а», — интеллигентно подзависла девушка, не понимая, что имеет в виду ее муж. Райзер на это лишь молча кивнул вниз, и его пассия только сейчас перевела взгляд туда, куда до этого сразу после извержения решила тактично не смотреть, хоть и очень хотелось. «Ну так вот», — перевела Риас взгляд и, конечно же, увидела так до сих пор и стоящий колом, налитый кровью причиндал, кажется, не опавший на миллиметр. Шумный глоток воздуха раздался от девушки как-то совсем непроизвольно. «Ты хочешь еще раз?» — с сомнением вспомнила партнерша сладостную пытку откладываемым экстазом. «Раз?» — наигранно удивленно переспросил Феникс, чтобы спустя еще пару секунд рассмеяться и заметить с легким, необидным снисхождением. «Ха-ха-ах, ох, звездочка моя, сколько тебя еще ждет открытий чудных, и как нам с тобой долго их предстоит открывать. Часы, дни, недели», — и хоть ни в голосе, ни в позе или движениях мужчины при этой фразе так и не обнаружилось ни намека на угрозу, будто предчувствуя неладное, девушка все же почему-то состроила беспомощное личико, попятилась, сомкнула ножки и даже прикрыла несомненно слишком желанное мужчиной место ладошкой, явно не желая узнавать на себе, не схохмил ли он про дни и даже чем ангел не шутит, недели. «Не бойся, милая моя», — успокаивающе произнес Феникс. «Хотел, чтобы ты совсем не заметила боли, но, раз уж не вышло, то придется это сделать обычным, так сказать, проверенным способом. Не волнуйся, я буду нежен». В первый раз, отодвинувшаяся Риас в темпе села в максимально сжатую позу, поджав к себе колени так, чтобы поверх них лишь сверкали чуть испуганные глаза, и обернула руки вокруг ног. Однако Райзер оказался неумолим. Мужчина сел на кровать, сделал в сторону любимой, не вставая с колен, сначала один крупный шаг, затем второй и третий. Лицо его при этом все сильнее искажалось в уже знакомой нетерпеливой, безумной гримасе желания. «Не надо», — неуверенно принялась отодвигаться Риас. В какой-то момент она таки преодолела робость, и уже на полном серьезе решила хотя бы отползти до противоположного края кровати, после чего продолжить разговор, уже стоя на устойчивой земле, но успев лишь развернуться в ту сторону, Риас почувствовала, как ее ногу мягко цапнула загребущая мужская рука, принявшаяся властно подтягивать девушку поближе понятно к кому. Секунда возмущенной воскликала волосы превратился во вновь неуверенный писк, запечатанный новым страстным поцелуем. Ладони заскользили по телу, приятно лаская и сжимая податливую плоть в чувствительных к этому местах, выгибая, прижимая девичью талию поближе к жаркой коже райзера. Чуть испуганное сознание партнерши начало потихоньку заволакивать одурманивающей пеленой вожделения и последней оформленной мысли за этот раунд, обещающей уже твердо и бескомпромиссно лишить девушку девственности, стало нечто вроде обреченного вопроса самой себе. Первый Люцифер. Какого неутомимого монстра я случайно разбудила своим телом? Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, warning end, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Комментарий райзера. Дорогая, в этот раз ты переборщила с редактированием. Ты ведь в курсе, что я хоть и не веду журнал изменений с обязательными пометками об их авторстве, но все же иногда просматриваю предыдущие записи. А уж личность автора сего эпичного пассажа про пробуждение неутомимого монстра определить ну совсем уж легко. Комментарий Риас. Прости, Райз, не сдержалась. И еще, на правду не обижаются. А отредактировала я потому что, ну... Мне слегка стыдно за свое поведение на том моменте. Да и зачем вообще такие сцены в биографии приводить? Это ведь будут читать совершенно посторонние разумные. Комментарий Райзера. Для полноты картины. Если ты вдруг пропустила этот момент, то Куиша и Исака задали моду на включение вставок о личной жизни команды, а остальные поддержали. И мне, на самом деле, как-то все равно, ведь там стыдиться особо нечего. Так, я все же приведу то, что ты дальше в данном отрезке понаредактировала в чуть более истинный вид, с нейрообразом от своего лица. Ну и закрою возможность его изменения, чтобы все наверняка увидели и поняли, какая замечательная у меня жена. Комментарий Риас, вредина. Комментарий Райзера, какой есть, хе-хе. Ну а вы, мои дорогие читатели, зрители, наслаждайтесь и завидуйте. Что было на самом деле после прихода в себя Риас? От лица Райзера Феникса. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, warning, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Унфо, ты уже проснулась? Да, переборщил немного. Полминуты моя дорогая пролежала без сознания. Половину из этого времени при этом, похоже, не прекращая вздрагивать от множественных оргазмов. По крайней мере, изначальная струйка ее девственного нектара успела брызнуть еще пару раз за данный отрезок с момента первого пика, еще больше увлажнив собой мое сейчас зажатое межбедер Риас достоинство, и без того в этом не нуждающееся. Ха, да, твои ножки, лучшие. Ох, надо же, похоже, я, уже, первый и далеко не последний за сегодня раз, только разогрелся. Надеюсь, любимая не слишком быстро вымотается. А так, да, чересчур истосковался по женской любви, будучи разбалованным в этом плане Исакой, ее жрицами и моей прислугой. Нет, но все же личико кончающей любимой девушки на удивление сильно подталкивает к несдержанности. А уж промежуток между основанием ее ножек просто божественен и будто специально создан для разного рода пошлых действий. Даже просто потирая своего друга там, между сомкнутых бедер, так и ощущаю, как при каждой фрикции непроизвольно и жадно приоткрываются половые губы девушки, стремясь заполучить в свою ловушку проходящий в притирку к ним стержень. И ведь стоит мне поправить член, нажав чуть вниз перед очередным толчком, как именно это и произойдет. Жду не дождусь, хоть произойдет это уже совсем скоро. Эх, но таки не слабо я окрасил Риас, пока изливался. Однако радует, что любимая, похоже, совсем не против, надо достать салфетки. Оботру ее, а то боюсь, что моя милая пока еще недостаточно соображает после произошедшего. Ох, ты ж, каюсь, такого я не ожидал. Мог бы предвидеть, но свернул видение грани за ненадобностью сразу, как моя аловолосая красавица достигла пика от пытки удовольствием. Так и не дав мне полностью обтереть ее, Риас с горящим взглядом в буквальном смысле набросилась на меня, с силой вонзившись ноготками в кожу, притянула мою голову к себе и засосала долгим, агрессивным поцелуем, с попытками проникнуть язычком ко мне в рот, и прочими действиями, ожидаемыми отнюдь не от скромной девственницы. Даже брыкаться начала, но не с целью сбросить с себя, а наоборот, перевернуть меня на спину и оседлать. Наверное, я от неожиданности даже не успел ей позволить это сделать. Жаль, быстрее чем я опомнился, любимая бросила свое бесплодное поползновение задоминировать меня, и вместо этого переместила одну из моих ладоней себе в область паха. Тонкий намек я понял быстро, и продолжил недавно прекращенные ласки ее мокренькой прелести, которой моя скромная и неопытная девочка тут же принялась вовсю насаживаться на пальцы. Пришлось даже проконтролировать, чтобы те не вонзились слишком глубоко и не порвали что не надо раньше времени. На удивление эротичных стонов в ответ почти не раздалось, в отличие от возобновившихся хлюпающих звуков. Вместо этого Риас шумно засопела полной грудью, закатила глаза и натурально изобразила ахигаэс, широко открытым ртом, сведенными и приподнятыми у переносицы бровками и высунутым язычком. Весь ее вид говорил о том, что девушка сдалась на милость своей врожденной похоти, разбуженной первым в ее жизни бурным оргазмом, вызванным мужчиной, а не самоудовлетворением. Готов спорить, до поры до времени эту похоть надежно сдерживала в тисках воля готовящейся будущей наследницы, на которой тяжелым грузом лежит бремя различных забот о доме, и которой приличествует вести себя как можно более сдержанно. Полная противоположность теперешней раскованности, вызванной моими действиями, которые, видимо, не слабо так дали по мозгам. Впрочем, мог ли я ожидать иного? Да, милая, дай волю всему своему напряжению, раскройся передо мной полностью и получай лишь удовольствие. Эрайзер, возьми меня, жарко прошептала моя изнывающая от влечения партнерша, и сделала это настолько возбуждающе, что даже у опытного меня прошли мурашки по спине. С удовольствием. Что мне еще остается сказать, раз мои пальцы, похоже, ее уже не удовлетворяют? Подобравшись и пристроившись у призывно раздвинутых в стороны ножек, с целью примериться к тому, как бы половчее приступить к основному блюду, ощутил легкий дискомфорт от необходимости находиться в согнутом положении. Я ведь выше Риас ростом, но мою голову милая так и не отпустила, вцепившись в нее отнюдь не ласковой хваткой. Будь девушка посильнее, я бы даже решил, что она решила побороться со мной. Ну, раз уж все равно придется проявлять чудеса гибкости, то делаю обратный ход, стараясь не делать Риас больно, смещаю лицо чуть пониже и с превеликим удовольствием забуриваюсь им в эти ее холмы искушения, попутно прогибая к себе девушку в спинке. О, об этой ее парной части тела можно говорить долго и с огромным восхищением, уж поверьте мне, знатному любителю сего дела. В смысле, любителю не просто говорить о груди, а пощупать ее, поласкать, попробовать на вкус языком и губами, чуть прикусить выступающую вишенку соска. Наверняка потом, находясь в спокойном и взвешенном состоянии, я по этим записям покажусь самому себе неким озабоченным индивидом, помешанным на сексе, но прямо сейчас по-другому или про другое я мыслить совершенно точно не способен. Не располагает близость к столь желанному телу и вышеупомянутым прелестным его частям, да и не помешан я конкретно на них, в общем-то, как один неудавшийся маньячный любитель сисек. Вполне могу стать серьезным и абстрагироваться от искушения, но конкретно в данный момент просто не вижу причин этого делать. Грудь Риас, да, достаточно податливая и большая для того, чтобы была возможность аки в мягкую подушку впиться в эти спелые плотные мячики пальцами, и даже не суметь один из них полностью накрыть ладонью, дабы не имея прямого зрительного контакта, мечтательно в мыслях погадать на тему того, сколь далеко простирается эта безбрежная мягкость плоти. Моя ладонь буквально скользит по бархатистой телесной гладкости без единого намека на пилоэрекцию, чистокровные демоницы практически лишены такого на самом деле даже вполне милого недостатка смертных и перерожденных женщин, как мельчайший, с виду незаметный волосяной покров поверхности кожи там, где его не должно быть. Никаких компромиссов, лишь полный идеал, в том числе и по консистенции. Грудь моей любимой была как раз того размера с упругостью, чтобы приносить и моим ладоням, и моему взгляду райское наслаждение, достаточно тугая, чтобы не растекаться бесформенными мешками под собственным весом, когда Риас лежит на спине, но и довольно мягкая, как на мое вдумчивое тактильное изучение. А да, подхватив обе груди под основание и чуть их встряхнув, завороженно наблюдаю столь пленительные колебания, вверх-вниз, из стороны в сторону, и затем плавными круговыми движениями, сталкиваю молочные холмы сконцентрированных мужских грез между собой, воистину восхитительно. Ну же, скорее, привел завороженного меня в чувство голос моей ненаглядной фурии, что с нетерпением пытается заставить мой стержень, уткнувшийся в ее адские врата наслаждения, войти внутрь. Одна из ладоней Риас все так же оставалась на моем затылке, а вот вторая расположилась на моей ягодице, почти что понукая к решительным действиям. Еще спустя секунду уже ощущаю, что мои ноги взяты в плен обернувшимися вокруг них ножками девушки. Ну что же, похоже, она уже достаточно возбуждена и раскована, чтобы полностью забыть о предстоящей боли. Плавный рывок вперед. После небольшого углубления непосредственно перед разрывом моя милая все-таки опомнилась и чуть сбросила с себя пелену страсти, но так и не успела сдать назад, зажаться или сказать что-нибудь, уже прорвал последнюю преграду. Риас нахмурилась, зажмурилась, сильно напряглась там снизу, вцепилась в меня ноготками и, спустя секунд пять, удивленно раскрыла глаза. Сначала один, осмотрелась им, затем и второй, после чего недоуменно перевела на меня свой наивный взгляд, от которого мне не вовремя захотелось рассмеяться, слишком уж моя ненаглядная выглядела забавно. Желание это я подавил на корню, чтобы, не дай первый Люцифер, она не подумала, что я над ней насмехаюсь. Первый раз, самый ранимый и плодотворный момент для взращивания различных комплексов. И все же я рад, что Риас, судя по всему, почти и не ощутила боли. У каждой девушки ведь это по-своему проходит, но тут мне и моей любимой повезло. Не сказал бы, что я прямо специалист в вопросе обесчещивания девственниц. Только у двоих девушек, у Марионы и Шуиран, я за все три моей жизни стал первым мужчиной, но обе служанки тогда явно накрутили себя, чтобы не показать и тени недовольства господину. А уж о девственности Ясаки и ее жриц можно и не вспоминать, настолько давно они от нее избавились. «Ах, почти не больно», — прокомментировал Риас с заметным облегчением, после чего прямо на моих глазах ее лицо начало стремительно принимать пошловато-просящее выражение. «Продолжай, пожалуйста, скорее, я так хочу этого, алое сердце, любимое, ты там пока чересчур узкое». Попытался я безуспешно воззвать к разуму Риас. «Расслабься немного и продолжим». Слова были проигнорированы. Вместо этого Риас плавным волнообразным движением своей гибкой талии решительно попыталась подмахнуть мне тазом навстречу, что у нее отчасти и удалось. Ощущаю, как от этого простого движения у меня перехватывает дыхание, и уже в следующее мгновение явно чувствую, как глубина погружения заметно увеличилась. Миллиметров. Вновь закатила глазки и откинула голову моя эловолосая красавица, извиваясь подо мной. «Алое сердце, что же ты творишь, искусительница? Я же сдерживаюсь из последних сил». Еще один стон Риас после моих слов как-то внезапно перешел в смешок. Подняв на меня лицо, она притянула мою голову одной ладонью, страстно зацеловала куда придется своими влажными губками и язычком, и лишь спустя минуту ответила: «Не сдерживайся, уже нет причин. Мне так хорошо. Это стало последней каплей. Я не хотел показывать, насколько напряжен от одной лишь этой ситуации, но, похоже, любимая все поняла и без этого. Мои ладони, почти что помимо воли, забираются под Риас. Левая прошлась по спине и вверх, до затылка, а правая уверенно схватила мою партнершу за аппетитную ягодицу, отрезая даже самые умозрительные и невероятные пути отступления, готовясь при этом начать задавать темп, что в скорости и произошло. Толкаюсь тазом навстречу, и любимая вскрикивает, не от боли или осуждения резкости, а наоборот, от неожиданных приятных ощущений и их полного одобрения. Какая же она у меня особенная. Еще несколько повторных осторожных движений, со все возрастающей уверенностью того, что моя звездочка готова и на большее, и уже спустя минуту осознаю себя уверенно забивающим в нее напряженный до предела главный мужской орган, при каждой фрикции приподнимая при этом себе ее попку навстречу. Риас скорее инстинктивно, чем осознанно и благодаря знаниям, облегчает данное дело, активно сжимая на мне кольцо своих ног и тем самым прижимаясь ко мне в нужные моменты. Вырывающееся из покусанных и покрасневших губ шумное дыхание любимой щекочет мне ухо и распаляет все больше. И вот, очередной ее стон вышел каким-то особым, пробирающим своей глубиной до костей, из-за чего я не выдерживаю и засаживаю на всю глубину, снова ощущая там на себе резкое сжатие. Любимая вскрикивает, на мгновение мне даже начало казаться, что я все же слегка перегнул, но, да, алое сердце, но дорогая тут же опровергает это своей лихорадочной реакцией. Сразу после стона крика Риас утыкается лицом мне в шею и, одновременно пытаясь еще сильнее прижать мою голову к себе ладонью, предпринимает очередную попытку оставить на мне засос, куда достают ее губы и остренькие зубки. Судорожно выдыхаю, и поправив положение ее елозящей подо мной попки, достаю почти на всю длину, и вновь резко вхожу. На этот раз реакция партнерши была чуть умеренней, но все равно предельно страстная, каким-то образом одновременно с этим и милой. Что же, если она так хочет, продолжаю в такой же амплитуде, постепенно наращивая темп уже без сильных скидок на ее неопытность. Как оказалось, Риас действительно очень быстро начала получать наслаждение от процесса, и никакая недавняя потеря девственности ее в данном плане не смутила и не настроила на обратное. Это очень радует, ведь сие значит лишь, что ей нравится то, что происходит, и полностью устраивает то, с кем это происходит. Девушки так устроены, что иначе обычно не могут столь быстро адаптироваться. По крайней мере, если они искренни, но уж в притворстве мою ненаглядную сейчас было совершенно нереально заподозрить. Наш заход длится уже с десяток минут, и, о, это искаженное в сладостной агонии личико, достойнейшее из наград за все мои старания. Да, Риас только что вновь кончила, слишком быстро, но при этом не жалуясь и не требуя остановки для отдыха, молча продолжив принимать в себя мое мужское естество. Попытки расцарапать мою многострадальную спину стали происходить все чаще, а различные проявления экстаза в поведении и языке всего тела Риас начали проявляться все яснее и красноречивее. Чувствую, как на моем сознании постепенно смыкается пелена из полного довольства происходящим, моей безоговорочной постельной победой. Пожар моего эго раздувается ураганными темпами, а сердце колотится от простого и постоянного осознания того, насколько моей любимой со мной хорошо, что она готова не прекращая подтверждать это все время, что я с ней провожу на данной кровати. В глазах темнеет от нахлынувшей волны оргазма, и я с силой, наверняка слегка болезненно для Риас, делаю финальный рывок, изливаясь внутрь. Любимая, словно заранее угадав самый удачный момент, сжимается на мне даже сильнее, чем до этого, начинает конвульсивно дрожать, и выгибается в спинке от уже и своего пика удовольствия, что продлевает и усиливает мой. Как же с ней замечательно. Из некоего подобия одержимого вполне определенным действием транса я выбрался, если верить подкинутым памятью картинкам произошедшего, лишь спустя часа полтора-два. Все это время мы с Риас провели в объятиях друг друга, лишь ненадолго прекращая неистово сношаться, ради редких моментов спокойной нежности, неизменно каждый раз закипающей и переходящей в очередной раунд дикой страсти. Вот моя любимая, дорвавшись таки до позиции ведущей в неплохом таком темпе, скачет на мне в позе наездницы, а я помогаю ей встречными вертикальными движениями таза и ассистирую подъем руками, когда те были не заняты, но это, увы, происходило редко. Искушение ухватиться за метающиеся прямо перед моим лицом вверх-вниз буфера было слишком велико, и я по большей части не отказывал себе в подобном удовольствии, пару раз даже силой склонив мою ненаглядную вперед, к себе, дабы была возможность углубиться в это ее великое ущелье моим лицом. Пик удовольствия любимой тогда пришелся как раз на один из таких моментов, и Риас, обессиленно вскрикнув, завалилась на меня уже полностью, так как руки ей, видимо, отказали. А вот, немногим погодя, уже я прижимаю ее грудью к кровати и наваливаюсь сверху, предварительно заставив чуть оттопырить вверх столь же, как и ее груди, милую моему взгляду попку. На этот раз я делаю все грубее, с одной стороны поддаваясь инстинктам, и с другой намеренно пытаясь вызнать пределы приемлемого для моей партнерши поведения. Зашел в ее призывно приоткрытое и к данному моменту уже хорошо заполненное семенем лоно резко и без какого-либо предупреждения, вызвав тем самым судорожный всхлип с напряженностью интимных мышц любимой. Под расслабившееся до этого нутро вошедший во вкус Риас вновь сжала меня с немалой силой, даря столь приятное, влажно обволакивающее каждый миллиметр моего бойца ощущение. Сходу взял быстрый темп, и не слишком сильно жалея попку любимой, принялся долбить эту ее мягкую упругость ляжек и зада так, что по спелым и слегка покрасневшим ягодицам начали проходить волны. И да, если реакцию Риас на такое и можно было охарактеризовать в тот момент одним единственным словом, то это было блаженство. Стоны и вскрики, кажется, даже взяли новый уровень громкости, а сама девушка чуть напряженно растеклась по кровати, ни в малейшей мере не пытаясь протестовать мои действия, как предпринятые сразу, так и совершенные чуть позже. Просунув руку под ее шею ключиц, я заключил Риас в номинальный удушающий захват шеи локтем. Одна из моих ладоней легла на лоб и глаза любимой, растопыренными пальцами охватив большую часть лица, исковав все возможные движения головой. Реакция Риас на данный жест обхватила мой находившийся у ее рта мизинец губами и принялась посасывать через стоны, да инстинктивно схватилась ладошками за мой бицепс с локтем, и больше ничем не выразила своего недовольства, а значит, определенно доверилась к этому моменту мне полностью и во всем. Ох, как же она извивалась и содрогалась, когда я в этой позе таки довел ее до очередного оргазма. Еще один провал в транс под давлением переполняющего меня океана вожделения, и вновь обретаю ясность мысли, минимально необходимую для нейрообраза, уже многим после, даже можно сказать, сильно опосля. Судя по ощущениям и чуть посветлевшему небу в виднеющемся отсюда краю окна, сейчас уже раннее утро. Все это время отдыхать я Риас не давал, и мы с ней успели довести друг друга много-много раз, все так же чередуя моменты нежности с постепенным распалением до нужной кондиции, не в силах насытиться чистейшим выражением обоюдной любви, как жаждущий не может отлипнуть от чудом найденного кристально чистого родника. Любимая, правда, слегка подустала, и теперь почти только и делает, что лежит эдаким очень сексапильным, слегка вымученно постанывающим бревнышком. Физически она благодаря своей демонической природе не сильно утомилась, однако готов спорить, в голове ее сейчас уже полная каша и желание, чтобы я угомонился и отстал от нее на время. Бросавшая ее на столь решительные постельные действия, горячка девушки, слетевшей с жесткой нарезки порядочности и постоянного удерживания себя в рамках, к этому моменту давно истощилась, и держится моя звездочка на искреннем желании мне угодить, ну и на сигналах с позывами инстинктов молодого тела, что довольно быстро отдыхает и нагуливает плотские желания под моими ласками. Сколько мы всего за эту ночь вместе переделали и перепробовали, впрочем, не так уж и много разного, на самом деле, никакой экзотики, все чинно, и даже в каком-то смысле благородно, за исключением тех пару раз, когда я играл с любимой в принуждение, четко следя, чтобы не перейти границ. На удивление почти не разговаривали в промежутках, хоть я и знаю, как это почему-то любят некоторые девушки в такие моменты. И вообще у меня с Риас все как-то странно, но вместе с тем и замечательно. То в один миг лежим с любимой на боку и нежимся в переплетении рук и пальцев вокруг себя, а я при этом, словно заведенный, методично медленно вхожу и выхожу из ее уже давно переполненной пещерки, то в другой, мы опять неистово целуемся, после того как моя ненаглядная без тени сомнения на лице говорит мне в ответ, что тоже любит меня, и я в порыве чувств переворачиваю ее спиной на кровать, прижимаю, развожу руки и фиксирую, не давая дергаться, и вновь интенсивно терзаю девичье лоно своим стержнем. Ох, оха, подушка, подушечка. Дождавшись, пока очередная сессия моих ласкательных телодвижений закончится и устало подавив зевок, прошептала моя эловолосая красавица, приподнимая и водя головой в поисках означенного элемента, очевидно, с целью поудобнее приспособить ее себе для долгожданного сна, а там уже делай с моим телом что хочешь, Райс, но я, спать, нашла взглядом искомое, приподнялась на локте с коленями, и поползла к изголовью нашего необъятного траходрома. Нужно ли мне объяснять, какой и на что для меня открылся благодаря сему соблазнительный вид? О, эти спелые округлые французские булочки, виляющие и переваливающиеся из стороны в сторону при каждом шаге, туго натягивая слегка лоснящуюся кожу, ну и солидно перепачканная в белой краске область паха меж ними, с которой по внутренним частям бедер до сих пор стекает то, чем я все это время накачивал лоно моей демоницы. Райзер, снова, со сложной интонацией спросила у меня Риас, после того как я подошел к ней, захватил, и стоя вместе с ней на коленях, заставил распрямиться параллельно изголовью и стенке спальни, на которой девушка и оперлась руками. Ты слишком красива и соблазнительна. Ну и да, я от такого зрелища вновь напряженный готов к бою, так что не слушая возражений, вставляю и принимаюсь за дело под слегка жалобные стоны. И закончится это таким темпом может еще очень нескоро, могло бы, но все же придется подавить собственную любвеобильность и дать ненаглядной передышку. Думаю, она после такого продрыхнет до обеда, и тогда уже продолжим, после небольшого перекуса. Ах, алое сердце, мой ненасытный зверь, со все той же интонацией то ли пожаловалась мне, то ли констатировала факт ряс. Дай мне хоть немного передохнуть, пожах, пожалуйста. Ох, сколько же во мне накопилось неистраченной до поры до времени безответной любви, как бы моя звездочка после подобного не начала меня избегать. Хех, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг енд, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. То же место действия, время, полдень. Ну, как я и предсказывал, это было понятно и без предвидения. Моя дорогая начала ворочаясь просыпаться аж ближе к обеду. К этому времени я уже как пару часов проснулся, и лишь лежал с моей женушкой в обнимку, да наблюдал за ней с наверняка крайне дурацким лицом, тая от умиления и еще иногда поправляя непослушную прядку алых волос. Да, ее шевелюра – это нечто. Собственно, я и проснулся из-за того, что пришлось жестко подавить собственный чих от лезущих мне в нос и в рот шикарных густых девичьих волос. Об этом аспекте семейной совместной жизни молодоженов все как-то привыкли умалчивать, но это ладно, невелика цена. Да и привык я уже просыпаясь вместе с Ясакой, у нее так вообще еще и 9 пушистых хвостов имеется. Мм, неразборчиво промычал Риас, открывая один глазик и недоуменно осматриваясь. Не признала мою спальню, на то, что я отнес ее именно в свою, вчера наверняка не обратила внимания. Как бы там ни было, вот моя милая замечает меня, замирает на пару секунд, окончательно просыпается и, скорее всего, мысленно переживает весь тот хоровод мыслей с воспоминаниями и впечатлениями от вчерашнего. Понятливо прикрывает глаза, и таки улыбается мне. Значит, не сон, доносится до меня слегка хриплый после сна шепот. Она еще и голос себе наверняка сорвала, столько кричать и стонать. С добрым утром, звездочка. Улыбаюсь в ответ, и тебя, охотно соглашается девушка. Помолчали, из моих объятий выбираться не спешит. Ну а мне и так хорошо, жаль только дела за меня никто не сделает, и пришлось отправить с утра клона, так что внимание он сейчас на себя немного перетягивает и отвлекает. Райзер, это было какое-то безумие. Все же решилась Риас скромно охарактеризовать произошедшее между нами. Ты всегда такой, да, моя милая, с тобой, всегда, привыкай, хе-хе. А ловласая головка не выдержала моего говорящего взгляда, и уткнулась в ключицу, лишь бы не встречать его. Так и лежим, молча. Через некоторое время дорогая принялась забавным образом выводить своим пальчиком на моей груди узоры, постепенно опускаясь к прессу. Лежащая на мне ножка поерзала и скорее всего случайно поднялась чуть выше, чем надо, задевая мое мужское достоинство. Риас на миг приподняла ко мне лицо, стрельнула глазками, в которых читались любопытство с азартом, и тут же его опустила. Через минуту я понял, к чему это было. Девичья ладошка опустилась еще ниже и начала гладить в непосредственной близости от того места, где гладить было чревато последствиями. Не думаю, что с ее стороны это был такой намек о жажде продолжения, скорее уж действительно любопытство и желание при свете дня рассмотреть и хорошенько прощупать ту часть тела, что дарило ей этой ночью столько наслаждения. Однако любимая, похоже, так и не поняла кое-чего. Восклицательный знак. Тихонько ойкнул Риас, при очередном поглаживании наткнувшись на стремительно твердеющего и разбухающего Райзера-младшего. Подумав немного, и взяв его в руку, девушка перевела на меня вопросительный взгляд, мол, как так, эх, насколько же она может быть милой в такие моменты. Ты, мы ведь сейчас опять этим займемся, да, уже все поняла моя дорогая супруга, задав риторический вопрос после того, как ощутила прикосновение к ней уже моих рук в нужных местах. Личико она теперь состроила предельно хмурое и недовольное, а в голосе – наигранное принятие полной неизбежности. Вот только по ее ерзаниям и поглаживаниям моего стержня тут же стало понятно. Отдохнула и не против продолжить. Конечно, вряд ли готова или вообще в настроении повторить марафонский забег, но все же.